Ну, разумеется, как бы иначе он добился своего. Уже полгода она помыкает им как хочет. Она же нимфоманка, понимаешь? Она что? Нимфоманка! Ей всегда мало. Я взял из тостера гренок. Нынче вечером ты с ней познакомишься. Я? Каким это образом? Мы идем к ней на прием. Она нас пригласила. Поэтому-то Сэм и заявился. Она горит желанием познакомиться с девицей, заявившей судье Баджесу, что он проклятый засранец. Да, но это не значит, что она хочет познакомиться со мной. Я не называл судью Баджеса проклятым засранцем. Мона рассмеялась. Знаю, только я внушила Сэму, что без тебя туда не пойду. Он звонил ей, и она ответила, что будет рада видеть и тебя тоже. Проблема в том, вздохнул я, вспомнив костюмчик Лали за $1500, что мне нечего надеть. Надень синий костюм. Тебе выпал счастливый случай увидеть, как выглядит на самом деле настоящий голливудский прием. Я бы за это отдала полжизни. На такие вечеринки у нас будет уйма времени, когда мы станем звездами, — хмыкнул я. Там будут все, кто в Голливуде что-то значит. Продюсеры, режиссеры, звезды. И никогда неизвестно, вдруг тобой кто-то заинтересуется. Ты же не думаешь, что я собираюсь идти туда только ради вечеринки? Ну, я не знаю. Так поверь мне, это не так. Туда никто не ходит ради вечеринки как таковой. Хотя вечеринки здесь совсем другие, чем в местах, откуда мы родом. И не ради выпивки на халяву. В Голливуде люди ходят на приемы, потому что всегда есть шанс что-то урвать. И нам обоим может повезти. Может выпасть долгожданный шанс пробиться в люди. Но мне все равно туда не хочется, — упорствовал я. Ты же прекрасно знаешь, что я думаю о сборищах знаменитостей. Знаешь, что я терпеть не могу Браун, Дерби и подобные балаганы. Глава 5. Миссис Смитерс обитала в Беверли-Хиллз, на одной из широких зеленых улиц, в вилле, которую почти целиком скрывали пальмы. По обеим сторонам улицы перед виллой тянулись ряды роскошных автомобилей. Нам пришлось оставить свой в двух кварталах оттуда. «Я тебя наверняка подведу», — сказал я Моне по дороге. «Понятия не имею, как человек в таком месте должен себя вести и о чем говорить». «Главное, не будь мокрой курицей», — подбодрила она. «Все время тверди себе, что практически каждый из присутствующих в свое время был на мели вроде нас». Сэм Лалли был первым, кого мы увидели, когда вошли. Смокин сидел на нем, как влитой. Со слепительной улыбкой от уха до уха он долго тряс наши руки. Нервы у меня были напряжены, как никогда, и я чувствовал, что это меня начинает злить. В зале народу было не протолкнуться, и большинство мужчин тоже в смокингах. «Чудно, чудно, чудно!» — приговаривал Лалли. «Добро пожаловать! Я в самом деле очень рад, что вы пришли!» Можно было и в самом деле подумать, что все принадлежит здесь этому засранцу, а он ведь всего-навсего Альфонс, — пришло мне в голову. «Этель!» — позвал Лалли, откуда-то вынырнула величественная женщина в пурпурных шелках. «Миссис Смитерс, позвольте представить вам Мону Мэтьюс и мистера...» Он взглянул на меня, делая вид, что пытается вспомнить, как меня зовут. «Карстен», — подсказал я. «Ральф Карстен». «Я так рада познакомиться с вами, золотце», — защебетала миссис Смитерс, схватив руку Моны и сжав ее в своей. «И с вами тоже, Ральф. Это уже мне. Свободной рукой она взяла меня за локоть и больше не отпускала». «Вас не удивило, что я послала Сэмми пригласить вас на прием?» «Что вы, миссис Смитерс», — произнесла Мона, — «для нас это большая честь». «По правде говоря, — продолжала миссис Смитерс, — Сэмми часто рассказывал мне о вас. Знаю, что вы умны, и у вас доброе сердце. Она снова взглянула на меня, и я догадался, на что она намекает, на то, что Мона делает для меня то же, что когда-то делала для Сэма.